«Маршрут», — вновь подала голос Нэнси. «Сумеречный лес большой, даже очень. Как такового строгого маршрута нет», — мисс Саллея достала из кармана небольшой камушек, положила его на центр стола, и в воздухе появилась иллюзорная карта. «Так как с нами будет этот, быть, так вот, его проблемно поместить в мобиле, да и Андрей не горит желанием ездить в них, так что перемещаться будем своим ходом. Благо, по вот этой дороге до зеленой границы всего 2 дня пути. Там встретимся с Селестой и Ариме. Дальше мы должны прочесать вот эту часть леса, от зеленой границы до глухой заводи. Как именно будем прочесывать и сколько времени потратим, уже на наше усмотрение, но до прибытия в заводь нужно будет послать весточку и отчет. А дальше таким же образом перемещаемся до Неспященки, Луговой и Кровавого Древа. Если ничего не находим, то идем еще раз в обратном порядке. Если находим, то расследуем». На словах просто, вздохнула Дельфина. На деле это полгода в лесу, покачала головой Нэнси. «Ой, да не волнуйтесь», закатила глаза Чешуйка. «Андрей просто специалист по вот таким вот делам. Чую, мы еще до этой вашей глухой заводи не доберемся, как уже влипнем в какую-нибудь историю. 5 раз, если не больше», вздохнула Жазиль. Ариме паковала вещи с видом святой, посланной с миссионерской задачей к племени диких каннибалов. Впрочем, ощущала она себя примерно так же, и не безосновательно. Взять хотя бы цель ее поисков, гнезда вампиров-отморозков, то есть диких каннибалов. Радовало только то, что ей нужно их не просвещать, не нести слово Божье, и даже не выходить на контакт, а самым вульгарным образом упокоить. Желательно, как можно больше и быстрее. А вот компания по этой миссии ее совершенно не радовала. Пара молодых ведьм-практиканток, и ведь даже не старшекурсниц, а первоши, причем обе еще и аристократки. Нет, если так подумать, то некоторые плюсы у них были. Одна была мастером Би, да и призыв как основное направление подразумевал наличие боевых помощников. Но это все равно не отменяло того факта, что они ариста, и что бы там ни писали в личном деле, но мало ли как может перемкнуть мозги благородным, из чего они могут оскорбиться. Ариме уже давно вывела для себя самую простую формулу поведения с этой публикой: не спорить, не говорить, вообще лучше не приближаться и сваливать как можно быстрее и дальше при попытке наладить контакт с их стороны. Благо, хоть положение экзорциста инквизитория ныне спасало от большинства скользких моментов. Также от Академии Вингела отправляли куратора, и все бы ничего, если бы она не была жрицей бездны. И пусть она хоть 100 раз выглядит и ведет себя адекватно, но бездна – это не та высшая сила, контакт с которой может пройти бесследно. Даже от короткого воздействия у обычного человека может помутиться сознание, а тут полноценная жрица с претензией на апостольство. Когда и от чего у нее может перемкнуть в мозгах, тот еще вопрос, зато вот вопрос как даже не стоит. Кроваво. А ведь кроме этого, там будет еще и полноценный апостол бездны. Существо, что может просто прийти в домен Бога и уничтожить того на его же, Бога, собственной территории. Ариме лично видела его за работой и ощущала разливающуюся вокруг мощь. И в противостоянии их мира и этого, Андрея, она не поставит на их мир и дранного башмака. Ну и на закуску, так сказать, Селеста, ее нежно любимая знакомая из вампирского клана. И о чем только Томас думал, когда назначал меня в один отряд с ней, простонал Ариме, закатывая глаза к потолку. Хотя с другой стороны, она ведь тоже будет общаться с этими демонами бездны. Хи-хи. Так, стоп, радоваться чужому горю нехорошо. Плохая Ариме, плохая. Так, нужно помолиться. Глава 12. Утро красит нежным светом, пробормотал я, глядя на бьющее прямо в окно солнышко. Схуили пернул я об этом, Андрей, простонала зеленая, припечатав мне лицо подушкой. Можно утро не с мата начинать? Можно, но не нужно, меланхолично ответил ей, садясь на кровати и опуская ноги на пол. Клац. Я опустил взгляд и с интересом осмотрел вцепившийся в ногу капкан. Хороший такой, медвежий, пропоровший кожу и мышцы. Правда, кость осталась целой, да и рана уже зарастала, выталкивая из себя зубья. Ау-ауч. И это все, что ты можешь сказать? Зеленая тоже с любопытством осмотрела данную ловушку и удивленно посмотрела на меня. А чего? Фыркнул в ответ и одним движением разжал металлические челюсти. Судя по звякнувшей пружине, капкан для дальнейшего использования непригоден. Я должен орать и материться, дык не особо больно, а норму мата на утро только что выполнил. Меня больше интересует, кто и зачем его сюда поставил. Чешуйка свесилась с кровати головой вниз и внимательно обнюхала ловушку, после чего авторитетным голосом заявила: «Доська, это тебе подсказали нюх или тонкие дедуктивные способности?» «Заинтересовался я, это мне подсказали глаза», — хихикнула она, достав из-под кровати неровно оторванный кусок бумаги. «Я лучше, Дось», — прочитал я записку. «Как думаешь, что она тут делала? Опять белье воровала», — уверенно заявила Зеленая. «Тогда нужно будет затребовать от нее трусики, Жазиль», — с самым серьезным лицом заявил я. «Определенно надо», — кивнула Зеленая. Несмотря на веселое утро, сам день прошел относительно тихо. Мы с Нэнси и Дельфиной устроили утреннюю пробежку, потом небольшой спарринг, далее завтрак и свободное время до обеда, которое девочки под руководством Чешуйки потратили на посещение интенданта и сборы походных сумочек. Я же активно домогался до Жазиль, разводя на практику призыва. Мисс Салая сначала вяло отбивалась, ссылаясь на кучу отчетов по работе. Пришлось прибегнуть к тяжелой артиллерии и доставать реквизированные у доски трусики. Красненькие, с очень и очень интересными вырезами. Можно сказать, что они скрывали совсем не то, что должны были. По итогу мне дали в морду, но практику мы все же продолжили. А вот вечером я скептически смотрел на своих подопечных, которые демонстрировали добытое у интенданта походное снаряжение. Нет, к Нэнси вопросов не было. У нее был один чемоданчик с боевой снарягой, пара комплектов одежды, смахивающих на лесной камуфляж, и один объемный рюкзак с вещами. Зато позади Дельфины высилась небольшая горка из чемоданов, сумок и каких-то коробок. «Чует моя задница, что все это потащишь не ты», — обреченно резюмировал я. «Ну, тебе ведь не сложно?» — профессионально захлопала девица ресницами. «Ой, хрен с вами», — махнул на нее рукой. «Соберите по сумочке того, что должно быть под рукой, а все остальное свалите в кучу. Запечатаю в астрал». «КХМ», — деликатно кашлянула стоящая в сторонке Жазиль. «И ты туда же?» — закатил глаза. «Главное, не пихайте никаких сильных магических предметов, а то они при таскании туда-сюда много энергии жрут. Ох, как бы моя пассивка про авторитетного зэка не начала работать с таким количеством барахла». Утром следующего дня мы отправились в путь. «Пыть, ты можешь лапами шустрее перебирать?» — чуть раздраженно спросил Андрею едва плетущегося страуса. «Быстрее, медленнее», — уныло проговорил тот. «Какой смысл куда-то спешить, если итог все равно будет один? Прах к праху, дух к духу и во тьму бездны. Смысл в том, что мы должны добраться до зеленой границы за 2 дня, а не за 2 недели», — покачал головой вестник. «И вообще, ты по факту монстр бездны вроде бы, так что теоретически бессмертен. Да и смертные тоже не особо смертны, если так уж разобраться». «А?» — удивленно посмотрела на него едущая на плече своего призывного рыцаря Дельфина. «В каком смысле?» «Ах», — Андрей чуть скривился, словно у него внезапно заболела голова. «Это большая и сложная тема, а я не очень хорош в теории». «Так и идти нам еще долго», — улыбнулась студентка. «Идти, да», — смерил вестник ее скептическим взглядом. «Угу», — без каких-либо угрызений совести кивнула та. Вообще, их процессия представляла собой довольно занимательное зрелище даже по меркам этого мира. Впереди шли Андрей и Ить, которые и задавали темп. Последний был запряжен в небольшую двухколесную повозку, в которой ехали Нэнси и Жазиль. Впрочем, наследница рода Айл забиралась туда только передохнуть, а большую часть времени шла на своих ногах в качестве тренировки. За Андреем, рядом с повозкой, шагал рыцарь Галим, на чьем плече была закреплена удобная подушечка, на которой и восседала Дельфина. Чешуйка отсутствовала, она ставила в астральном замке какие-то опыты. Практически весь багаж, которого набралось почти 3 центнера, был также закинут в астрал. Что касается одежды, Нэнси щеголяла в том самом камуфляже, Дельфина демонстрировала брючный костюм, смахивающий на наряд для верховой езды, Жазиль одела бесформенный черный балахон с глубоким капюшоном, а Андрей достал свой привычный костюм стражей Висаны, под который нацепил тонкий технологический комбинезон для удобства. Оружие на виду нес тоже только он: обычный меч на поясе и стилизованную под мушкет электромагнитную винтовку на плече. Шли они уже полдня, и стены Академии давно скрылись из вида, уступив место лугам, перелескам, рощам и невысоким холмам. Всем было скучновато и развлекались как могли, в том числе и обсуждением разных магических теорий. Вот и сейчас девушки ухватились за возможность послушать лекцию о строении Вселенной от того, кто может это самое строение чуть ли не изнутри пощупать. Вот только у Вселенной были другие планы. «У-у-у-у-у», — пронесся по округе довольно зловещий вой. «Что такое?» — Тут же встрепенулась Жазиль. Дельфина молча достала кристалл и через секунду вверх рванула металлическая птица. В той стороне, дал ей ориентир Андрей, показав направление рукой. Сам же он не спешил что-либо предпринимать. «Мы все умрем», — негромко вздохнул страус. «Нашла», — не обратив на последнего ни малейшего внимания, — доложила дельфина. «Там роща, в ней кто-то сражается. Уже прекратили. Двое всадников вырвались из-за деревьев и скачут в нашу сторону. Ранены. Их противники прячутся в тенях рощи, не преследуют. Наши действия», — поинтересовалась Нэнси у преподавательницы, надевая металлические перчатки и сапоги. «Я всего лишь наблюдатель, так что решать вам», — пожала Жазиль плечами. «А я вообще призыв», — развел руками Андрей на вопросительный взгляд студентки. «Пока ситуация не достигает статуса ААА, конец света близок, грядет погибель, я предпочту не влезать со своими сверхценными советами. Тем более, что у меня всегда все через жопу получается». Студентки переглянулись. «Встречаем и узнаем, что случилось», — предложила Нэнси. «Пойдет», — кивнула дельфина, спрыгивая с плеча рыцаря. «Случайности есть цепи судьбы, за которые та тянет нас к смерти», — глубокомысленно покивал Ить. «Можно я пойду об них убьюсь?» «Нет», — щелкнул его по клюву Андрей. «Тем более, что это скорее они об тебя убьются, хрень ты хтоническая». «Все пути ведут к смерти», — кивнул страус. «Уху-уху, все пути ведут в приход, уху-уху». «Блядь, а ведь теперь у меня две неадекватные птицы в отряде», — покачал головой вестник. «Радует только тот факт, что страус-суицидник привязан не ко мне». А тем временем двое всадников обогнули пологий холм и через реденький перелесок выскочили на дорогу в сотни метров перед отрядом. Увидев, что их встречает столь странная компания, беглецы даже не подумали останавливаться, а радостно бросились к группе. «Помогите!» – отчаянно закричал скачущий впереди мужчина лет 40 в легком охотничьем костюме. «Помогите, пожалуйста!» – вторила ему вторая жертва. И вот от ее вида Андрей вдруг икнул и выпучил глаза так, словно призрака увидел. Впрочем, остальные от него не отставали по другой причине – зверолюды в этих краях совсем не частые гости. Тем более такие. Легкие брюки и белая блузка совершенно не скрывали фигурку-вазочку с пышной попой, тонкой талией и огромной грудью шестого размера. Белоснежные вьющиеся волосы свободно развивались на ветру и обрамляли молодое миленькое личико с огромными фиолетовыми глазищами. Два заячьих ушка задорно торчали из шевелюры, периодически поворачиваясь в разные стороны, а на копчике можно было увидеть небольшой вырез, из которого торчал пушистый белый хвостик. Вид портил только длинный порез, тянущийся по всей правой руке от запястья до плеча, да несколько бледноватый вид, указывающий на сильную потерю крови. «Успокойтесь, пожалуйста», — взяла переговоры в свои руки дельфина, увидев, что остальные не горели желанием вступать в диалог. «Кто вы такие и что случилось? И слезайте с лошадей, нужно раны обработать». «А, да-да, сейчас, мужчина», — казалось, только сейчас вспомнил о неглубокой рваной ране, что украшало его левый бок. А тем временем Нэнси и Жазиль с интересом и легкой опаской косились на Андрея, который встал позади повозки, воткнул в землю свое жуткое копье и принялся биться лбом о древко, что-то бормоча себе под нос. Если особо не вслушиваться, то это можно было даже принять за молитву на матерном разговорном, общий смысл которой сводился к простому «ну нафиг, снова я на это дерьмо не куплюсь». Вскоре члены отряда съехали на обочину, где привязали коней и страуса, последний с меланхоличным видом принялся пытаться задушить себя веревкой, и Жазиль оказала первую помощь пострадавшим. Ну и только убедившись, что свидетели не окочурятся вот прям тут от кровопотери или заражения, они принялись за мягкий допрос. «Я Рюргин из рода Штруцерзыдов», — представился мужчина. «Мое поместье тут неподалеку. Мы принимали у себя уважаемую Ансельм с сестрами и сегодня отправились на прогулку по окрестностям, дабы гости могли увидеть величие нашего королевства, но в одной из рощ по дороге на нас напала стая кого-то, то ли монстры, то ли демоны, это оборотни», — уверенно заявила зайчиха, потрясая бюстом, то есть руками, точнее, под вид водколоков. Жазиль даже пальчик приподняла и подалась вперед, чтобы уверенным преподавательским тоном исправить такую вопиющую неграмотность. «Вот только, они превращаются, когда пьют водку». Глаза мисс Салой собрались в кучку, и она забыла, о чем хотела сказать. Андрей на миг замер, после чего начал стучать лбом по древку еще усердней. Ить бросил попытки суициднуться и заинтересованно уставился на зайку. «Пожалуйста, храбрые герои, спасите моих сестер от лап водколоков», — пока они не призвали винодоктилей и не унесли их в свою страну, чтобы трахнуть, все же задал вопрос Андрей, оторвавшись от своих действий. Если бы, вздохнула Ансельм, они любят крольчатину в качестве закуски. Так, стоп, вскинула руки Дельфина, это какой-то бред. Какие, к черту, водколыки и винодоктили, таких в природе не существует. ТЦ, отвернувшись в сторону, скривилась зайчиха, ты цыкнула. Тут же обвинительно указала на нее мисс Крона. «Нет, что вы», — сделала Ансельм невинное личико. «Просто у меня от переживания за своих развратных горячих сестричек лицевые мышцы судорогой свело». Жазиль негромко поинтересовался Андрею все еще тихо обтекающей преподавательницы. «А в округе вообще есть такой род этих штуцерфилов?» А мозги у той наконец перестали выдавать системную ошибку и перезагрузились. «Вроде был, я не уверена». Тут окраина исследованных территорий, практически фронтир, так что постоянно образуется и исчезает большое количество всякой мелкой знати. Ясно, Андрей кивнул, после чего чуть подумал и решительно направился к зайчихе, что радостно засверкало глазками при его приближении. Ваше превосходительство, буревестник, я так рада, что... Ой, а чего это вы делаете? Копьем тебя проткнуть пытаюсь, мрачно прищурился тот и нанес еще один колющий удар, от которого зверолюдка ловко уклонилась. «Стой смирно, мразь, я тебя не больно убивать буду. Один укольчик, и привет, бездна». «Да за что?» Ушастая тут же спряталась за широкой спиной Нэнси. «Псих, ненормальный, кролика-ненавистник. Я тебе, падаль, за прошлую подставу еще должен. Тем более, что плату так и не получил». Обходя свою призывательницу по кругу, мрачно пообещал копейщик. «Никакой подставы, все было честно», возмутилась ушастая, двигаясь так, чтобы между ней и вестником была тушка растерянной Нэнси. «Кто же виноват, что ты свою ненормальную подружку сдержать не мог? К тому же, компенсацию тебе начальник выплатил». «Это какую же?» — прищурился Андрей, замерев на месте. «Ну, крылатая такая, с огромными дэй». Как Андрей оказался у нее за спиной, никто так и не понял. Однако его рука крепко держала зайчиху за ушки, и сбежать та теперь могла, только добровольно оторвав эти органы. «Пути. Вот сейчас пойдем к Фиф, там и путю», — мрачно пообещал вестник. «Сова, портал, София сама, не надо», — запаниковала ушастая, пытаясь разжать сомкнувшиеся на ее ушах пальцы. «Уху, уху», — раздался печальный голос, — «а я предупреждала, теперь страдай, уху, уху». Рядом с отрядом открылась желтая воронка, в которую решительно шагнул буревестник, утаскивая за собой визжащую и упирающуюся зайчиху. Портал закрылся, все стихло. Он ведь вернется?» – осторожно спросила Дельфина. «Боюсь, что да», – вздохнула Жазиль, спускаясь с повозки. «Пойдемте пока лагерь разобьем, все равно стоило привал сделать». Рюрген исчез, осмотрелась по сторонам Нэнси. Дельфина замерла, подумала и прикрыла глаза. Те монстры в роще тоже испарились. «Ну и хорошо», – устало отмахнулась Жазиль. «Интересно», – глубокомысленно сказал Ить, – «если сунуть голову в портал во время закрытия, шею перерубит». Девушки покосились на него, но от комментариев воздержались. Выйдя из портала, Андрей довольно отряхнул руки и с хрустом потянулся. «А ты не боишься, что она потом придет мстить?» — с хитрым прищуром спросила идущая следом Фиф. «Да пусть приходит», — благодушно ответил буревестник. «Благо, опыт у меня уже есть». «Ну, это да», — со смехом протянула блондинка и, сведя руки под грудью, выразительно ту приподняла. «Большой опыт, угу, объемный», — фыркнул Андрей, осматриваясь вокруг. «Так, я не понял, где все? А вон солдатик идет. Спросим», — упомянутый стражник, что как раз вырулил из-за угла, от вида этой парочки споткнулся и устоять смог только за счет уткнувшейся в пол алебарды. «Ваше Величество, угу, я это», — закатил глаза Андрей. «Где Лосатардия? А не, можешь не говорить, уже засек. Фиф, ты как? С тобой, на племяшку посмотрю», — улыбнулась девушка. «И с каких пор мы стали родственниками?» — удивленно вскинул тот брови. «Не с тобой. Мы с Ласей сестры во грехе», — назидательно подняла та пальчик. «Ваше Величество, вас проводить?» — осторожно подал голос стражник. «Вообще-то, буревестник даже задумался. Знаешь, давай, а то я так редко тут бываю, что точно заплутаю. Королева, судя по моим ощущениям, должна быть в малом сером зале. Прошу за мной», стражник бодро зашагал в обратную сторону. «Как тут в замке обстановка вообще?» — обратился к нему Андрей. «В смысле, никаких восстаний, волнений, катастроф? Что вы, ваше величество?» — Поспешно замотал головой стражник. Все тихо и мирно, как никогда. При королеве, да продлят боги ее годы, стало намного спокойнее и лучше, чем при ее покойном батюшке. Ну да, старик был тем еще засранцем, фыркнул Андрей. Что по союзникам, ваше величество, я простой стражник и многого не знаю, но, кхм, поговаривают, что новый король демонов ездил свататься к эльфам, а король-герой зверолюдов ведет какие-то отношения с принцессой Тавров. Это, нет, не с вашей, это которая третья принцесса второго вождя, вроде бы. Ну да, хихикнула Фиф. Протянул бы этот любитель крольчих лапки к нашей мумуньке и тут же протянул бы ноги. Причем, та бы его сама и закопала, покивал Андрей. Надо будет, кстати, навестить их степную столицу. Давно там не был. Ты и в собственном замке бываешь нечасто, раздался голос из распахнувшихся дверей. «Привет, Ласи», — улыбнулся буревестник супруге. «И не надо так смотреть. Знаешь ведь, что нельзя мне тут задерживаться, а то опять начнется всякое. Всякое, в общем. Кстати, прекрасно выглядишь. Можно сказать, твоими стараниями», — чуть улыбнулась королева и кивком отослала стражника. «Проходух, Фиф, ухихи», — коварно засмеялась подкравшаяся и стиснувшая Лосатардию в объятиях охрантка. «Обнимаськи. Это попытка убийства, а не обнимашки», прохрипела королева, которой явно не хватало воздуха. Фиф. Андрей ухватил блондинку за ухо и оттащил от жены. «Хватит, дурное ты животное!» «У-у-у-у!» — грустно поникла та. «И не хватай так племяшку!» — строго посмотрел на нее буревестник. «Племяшку?» — удивленно спросила королева. «Логика, Фиф!» — пожал плечами ее муж. «Она экстремально логична в своей нелогичности, и брита в своей лысости». Блондинка тут же вновь подняла пальчик в назидательном жесте. «Только вы двое можете нести такую чушь с такими серьезными лицами», — вздохнула королева, после чего о чем-то задумалась и кивнула сама себе. «У тебя час на общение с дочерью, после чего бегом марш в мои покои». «Э-э-э-э». Андрей, уже направившийся было мимо супруги, резко затормозил. «В смысле? Что-то случилось? У тебя законная супруга уже месяц без секса? Вот что случилось», — ответила ему эта самая супруга, направившись дальше по коридору с характерным повиливанием бедрами. «Я эту самую сестру во грехе чаще, чем тебя вижу, так что не опаздывай». «А-а-а». Андрей чуть завис и покосился на невинно хлопающую глазками охрантку. «Так сестры во грехе это в этом смысле, Ась?» Прикинулась та табуреткой. «Очень качественно прикинулась». Глава 13. Селеста Волкихар крайне недовольно покосилась на все еще светлое небо и поглубже натянула капюшон. Не то чтобы вампиру ее силы Светра Иро мог сделать что-нибудь фатальное, клан Волкихар вообще не отличался чувствительностью к свету. Однако солнечные ванны для Селесты все равно были неприятны. Как гласила одна популярная теория, этим они обязаны своим душам, что были более чистыми по сравнению с другими вампирскими кланами. Так это или нет, достоверно не было известно, зато была очевидная закономерность. Чем чаще вампир выпивает своих жертв досуха, тем меньше в нем остается от разумного и больше проявляется животного. Меняется внешний вид, желания и повадки, усиливается чувствительность к природному солнечному свету и магии определенных атрибутов. Но также усиливается и сам организм, и исконно вампирские способности. Большинство кланов и свободных кровососов тиры придерживается определенного баланса, когда они сохраняют свою внешность и разум, но при этом утоляют голод, держат в тонусе свои природные силы и даже понемногу их наращивают. Для таких вампиров свет Райро будет в большинстве случаев, за исключением разных уникумов и опытных магов, губителен, хоть и не сразу, гореть они будут от пары десятков секунд до пары десятков минут. Но кроме этих стандартных вампиров есть и две крайности, в основном представленные волкихарами, Людвигами и еще десятком более мелких местечковых кланов. И если людвиги совершенно не сдерживаются в своих порывах и больше похожи на диких животных, то вот клан Селесты можно назвать практически веганами от мира кровососов, ибо в большинстве своем они давно забили на вампирские способы увеличения силы и развиваются альтернативными путями: магия, тренировки, технология и всякие экзотические практики. Тем не менее они все равно оставались вампирами, и для многих было без разницы, пьют они людскую кровь ведрами или нет, достаточно было наличия самой возможности. Особенно для церковников, особенно для тех, кто по долгу службы постоянно сталкивался с менее миролюбивыми родственниками Селесты. И одна такая особа как раз сейчас расположилась на обочине дороги у перекрестка, сидя на приличных размерах валуне и неторопливо перекусывая каким-то пирожком. Поравнявшись с ней, Селеста остановилась и встретилась взглядом с хмурой экзорцисткой. «Ну, это должно было произойти рано или поздно», вздохнув, кивнула сама себе Ариме. «Привет, сосалка, что ж ты все никак не сдохнешь?» Очень дипломатично, закатила глаза вампирша, слегка поморщившись от вульгарного обращения. «Хотя что еще ожидать от бывшей путаны? Это все ошибки прошлого, которые я признала и давно исправила», ухмыльнулась церковница, демонстративно поигрывая своим святым кругом. «А вот что делать, когда само твое существование одна сплошная ошибка? Может, тебя все же упокоить, чтобы не мучилась?» «Эх», устало простонала вампирша, массируя переносицу. «У мистера Шварца больше никого не нашлось?» «Нашлось», хмыкнула Ариме, запивая пирожок водой из фляжки. «Но из соотношения силы и адекватности я была самым приемлемым вариантом». «А сам он?» Ответом был очень красноречивый взгляд. «А, ну да, врата, вот именно», кивнула экзорцистка, поднимаясь на ноги и поправляя небольшую сумку. «Кстати, об адекватности, что думаешь об остальной части нашей команды мечты?» «Ну-у-у», протянула вампирша, направившись следом за церковницей. «Они странные, но столкнуться с тем же Андреем в глухом переулке я бы не хотела». «Ух», словно от холода поежилась Ариме. «Это точно, незабываемый опыт». «Да», вопросительно протянула Селеста. «У нас была очень своеобразная первая встреча, почти романтическая. Подземелье, интимный полумрак от горящего защитного купола, куча сектантов и сотня другая вурдалаков. А потом он пришел и Аки принц тебя спас», хмыкнула вампирша. «Скорее Аки мрачный жнец, от одного касания которого плоть растворяется в ничто, а души отправляются прямиком в чрево бездны». «Ум», издала Селеста непонятный звук, но что-либо отвечать не стала. Дальнейший путь вампирши и экзорцистки какими-то особыми разговорами не отличался. Скорее они предпочли просто молча переставлять ноги и смотреть за округой, чем пытаться наладить хоть какой-то диалог, и обеих это вполне устраивало. Наконец, ближе к вечеру впереди показалась зеленая граница, расположившаяся на, собственно, границе сумеречного леса. Вот только на входе обнаружились небольшие проблемы. Вампир, насторожились стражники, когда сработал один из определительных артефактов. «Упс», криво улыбнулась Селеста. Вообще, она могла замаскировать свою ауру, но просто не ожидала, что на воротах обычного пограничного поселка будут серьезные сканирующие артефакты. «Вот же», прошипела сквозь зубы Ариме и обратилась к стражникам уже нормальным голосом. «Уважаемые, успокойтесь, эта мерзкая темная тварь под контролем церкви». П.Ф., спорить с этим Селеста благоразумно не стала, но одним выражением лица и жестами тела сказала многое, особенно о своей спутнице. «Что-то не очень похоже», нервно сказал стражник, сжимая оружие. «А, экзорцист Ариме», перебила его монашка, доставая из кармана документы. «Это официальное заверение от инквизитория в моих особых полномочиях. Вопрос не моего уровня», покачал головой стражник, уже начавший немного успокаиваться. «С этим нужно в администрацию». Ариме вздохнула и посмотрела на свою спутницу взглядом, в котором четко читалось, сколько же от тебя проблем. Вернулся Андрей ближе к закату, вывалившись из черного портала. Причем, не один. «А это кто?» – заинтересовалась Жазиль, глядя на сопровождавшую вестника голубоглазую блондинку в скромном сереньком платье с длинными рукавами и глухим воротом. «И куда ты дел крольчиху?» «Это Фиф», – представил тот спутницу. «А крольчиха М. осознает тщетность бытия всей своей бритостью», – серьезным тоном закончила за него блондинка. «Привет вуаеретичкам, вуаеристкам», – поправил мужчина подругу. «Еретички – это немного другое. Ой, ти такая умная», протянула блонди с хитрющей мордашкой. «Вы знакомы?» Жазиль перевела подозрительный взгляд со своих студенток на Фиф. Нэнси отвела взгляд. «Хи-хи», вырвался у дельфины нервный смешок. «Когда раздеты до костей все так похожи друг на друга, непонятно к чему», произнес Ить, глядевший на закат двойного местного светила немигающим взглядом. «КХМ», Андрей покосился на него, но решил все же не комментировать. «Давайте устроимся на ночлег, после чего я вас всех познакомлю». Не то чтобы девушки до этого не пытались обустроиться, благо, опыта у Жазили и Нэнси было достаточно, просто большая часть вещей находилась в астральном кармане Андрея, и только с его приходом они смогли разбить полноценный лагерь и начать готовить ужин. И уже в сумерках, сидя у костерка с кружкой травяного чая, девушки смогли наконец нормально познакомиться. Насколько это вообще возможно с Фиф? Эсселитель Фиф, представилась она полным именем. Охрант, последовательница лысого кулака. Моя цель – месть Лысику. А Лысик это? Жизель посмотрела на Андрея. Угу, это я, кивнул тот, подкинув полежку в костер. Там долгая история, полная трагедий, крови и веществ. Он ворвался в мой дом, обесчестил меня и сбежал. Сдала его блондинка с потрохами. Во-первых, я тогда был молод, глуп и горяч, укоризненно посмотрел тот на подругу. Во-вторых, я был в абсолютно неадекватном состоянии после воздействия силы одного бога. Кстати, недавняя крольчиха как раз и приложила лапки к тому делу, заманив меня к тому самому богу. Ну и в-третьих, сбежала как раз-таки ты, и если бы не это, то я сразу принял бы всю ответственность. Угу, фыркнула Фиф и демонстративно приподняла руками свою действительно огромную грудь. Знаю я, как и чем ты бы принимал ответственность, кобелина небритая. Знаете, нервно намотала локон на палец Жазиль, для такого первого знакомства вы слишком спокойно себя ведете. Ну, потом она научилась этому своему стилю лысого кулака, вернулась и чуть не размазала меня по земле, нервно засмеялся Андрей, потирая шею. Ну а потом одно, другое, третье и притерлись друг к другу. Да, ангелочек, у Гуськи, покивала блондинка. Кстати, лысик, а можно я все-таки переоденусь? Мы это уже обсуждали. Вестник демонстративно поправил ворот рубашки и пояснил для остальных. Ее обычный боевой наряд будет для вас слишком, просто слишком. Зато какой возымеет эффект на окружающих, хи-хи-хи, оскалилась Фиф. Слишком умное лицо, сделал ей замечание Андрей. А, точно, кивнула она и, перебор, вздрогнул Вестник. Просил же, без режима моя говорящая табуретка. Еще немного поболтав о всяком, группа решила устраиваться спать, для чего Андрей достал две двухместные палатки и этим самым озадачил остальных. «Ладно, это для меня и Нэнси», — указала на одну из них Дельфина. «А кто будет спать во второй?» «Вы втроем?» Фиф и Андрей переглянулись и тихонько захихикали. «Не», — помахал Вестник рукой. «Боюсь, если я лягу между ангелочком и Жазиль, то этой ночью не уснет уже никто. Эта палатка для нас», — обняла мисс Салую подкравшаяся к ней сзади блондинка. «А Лысик посторожит снаружи. Угу», — кивнул тот. «Все, идите спать. Завтра нам еще топать и топать». Жазиль, может, и хотела что-то возразить, но Фив банально зажала ей рот ладошкой и шустро уволокла добычу в палатку под малость ошарашенными взглядами студенток. «А ей точно ничего не будет?» — неуверенно уточнила Дельфина у Вестника. «Точно, точно», — отмахнулся он. «Максимум, устроит ей траханье мозга лекции о лысинах. Все, мелкие, спать. Сон — это маленькая смерть, но жизнь — это всего лишь сон Творца». Подумай об этом, глубокомысленно изрек сидящий на земле Уйти, спрятал голову под крыло. Озадаченно посмотрел на него Андрей, после чего тряхнул головой. «Ну тебя нахуй, блядская ты птица!» «Уху-уху», согласно покивала сова. «Он явно под веществами. Уху-уху». «Это вот и есть зеленая граница?» — спросил Андрей, задумчиво осматривая открывшийся с невысокого холма вид. «Она самая», — чуть печально вздохнула Жазиль. «Годы идут, а она не меняется». «Годы?» — подозрительно посмотрел на нее Вестник. «Я тут практику проходила во время ученичества», — быстро ответила та, чуть отвернувшись. Не то чтобы это было неправдой, просто преподавательница не стала уточнять, когда и какая именно была та практика. Что же касается самого поселения, то это было что-то среднее между большой деревней и маленьким городком. Расположено оно было на опушке сумеречного леса, частично заходя под кроны деревьев, и действительно утопало в зелени. Каждый двор был по сути небольшим садом и огородом, вдоль заборов обязательно росли густые колючие заросли, а стены как вокруг самого поселения, так и домов в нем были увиты лозами плюща или винограда. Даже мостовая местами зеленела от мха. Местные жители также не отставали от окружения и одевались преимущественно в одежды зеленых тонов. «Занятное местечко», — резюмировал Андрей. «Лысик», — подергала его за рукав Фиф. «Я полетаю, хм», — мужчина уже хотел было шикнуть и запретить, но все же призадумался, а потом посмотрел на Жазиль. «Тут есть какие-нибудь правила, запрещающие полеты?» «Вроде нет», — неуверенно ответила та. «Разве что над лесом может быть небезопасно. Она летать умеет?» «Умею». Радостно улыбнулась блондинка, и из ее спины появилась пара больших крыльев светло-серого цвета. «Во имя лысого кулака, ай-ай-ай!» «Стоять!» Андрей в последний момент успел ухватить подругу за ногу, отчего уже пошедшая на взлет тушка плашмя шлепнулась на землю. «Мой носиик», — пожаловалась Фиф, лежа лицом вниз. «Тут скорее о земле стоит беспокоиться», — фыркнул Вестник. «А сейчас, рядовой, слушай задание». «Есть!» Тут же подскочила та на ноги, сделала одухотворенное личико и стукнула себя кулачком в грудь. На последнюю Андрей залип на пару секунд. «Так», — тряхнул он головой, — «сначала поднимешься как можно выше и сделаешь несколько общих снимков леса на нейросеть. Перешлешь мне, после чего спустишься пониже и сфотографируешь замеченные с высоты объекты, которые будут выбиваться из общего вида леса. Ну а дальше, если хватит времени, можешь свободно полетать и пасовать свой носик во всякие проблемы. К ночи чтоб вернулась. Поняла? Выполнять, рядовой. Есть, капитан». Больше не задерживаясь, та свечой рванула в небо, обдав отряд резким порывом ветра от мощного взмаха крыльев. «А не опасно ее одну-то отпускать?» — спросила дельфина. «Мда, тут ты права», — кивнул вестник. «Сова, иди присмотри, чтобы эта дура лес раньше меня не разъебала». «Уху!» — возмутилась птица. «Сейчас глобус достану. Уху-ху-ху». В небо свечкой стартанул еще один живой снаряд. «Ну, на этом все», — повернулся Андрей к остальным. «До места я довел, разведка местности скоро будет, так что дальше, девочки, рулите сами». Дельфина и Нэнси переглянулись, почти синхронно вздохнули, после чего впереди отряда выступила молодая наследница рода Ил. Стена вокруг зеленой границы была каменной, высотой в 4 метра, да еще и с вышками наблюдения через каждые полсотни метров, на которых помимо часовых торчали еще и стволы чего-то, напоминающего пулеметы. В той части поселения, которая заходила в лес, роль вышек играли стволы деревьев, между которыми еще и дополнительно были натянуты подвесные мосты на разной высоте. Вообще, деревья сумеречного леса даже здесь, на опушке, достигали внушительных 40 метров, а в глубине редко можно было найти деревце ниже сотни метров и в десяток человеческих обхватов толщиной. Собственно, оттого он сумеречным и назывался. Под сенью таких гигантов даже в самую ясную погоду были сумерки. Ворота в стене поселения, куда подошел отряд, были довольно широкими, двустворчатыми и едва приоткрытыми, ровно настолько, чтобы хватило въехать телеге или мобилю. Словно местная стража в любой момент ждала атаки и готовилась оперативно захлопнуть створки, отсекая нападавших и всех, кто не успеет войти. К счастью, особо никто внутри не спешил. К тому моменту, когда отряд подошел к воротам, очередь представляла собой всего одну телегу, которую уже затягивала внутрь какая-то похожая на буйвола зверюга. Стражников у ворот было 5, и если городские носили простую тканевую униформу, то местные были похожи на средневековых рыцарей. Стеганки, плотные брюки, подбитые сталью сапоги, кирасы, металлические наплечники, наручи и поножи, шлемы с откинутыми забралами, ростовые щиты. Из образа выбивалось разве что оружие. Эдакий двухметровый гибрид алебарды и мушкета. Хотя нет, это больше напоминает дробовики, подумал Андрей, увидев характерные такие цилиндрики в поясных патронташах. Занятные штуковины. Стражники же, в свою очередь, рассматривали приблизившийся отряд, ибо посмотреть действительно было на что. Дельфина в костюме наездницы так и не слезла с плеча своего рыцаря-голема, Жизель в черном балахоне продолжала восседать на двухколесной повозке с запряженным черным страусом, Андрей больше смахивал на обычного наемника-охранника, а идущая чуть впереди Нэнси поверх камуфляжного костюма на крайнем привале нацепила еще сапоги, перчатки, наручи и кирасу. Как она сказала, сумеречный лес не то место, где можно ходить расслабленным и безоружным, а ее оружие именно в ее кулаках. «Добрый вечер», — поздоровался первым старшей смены. «Имена, цель визита и срок пребывания, будьте добры. Трахни меня, тха, вежливая стража на воротах», — говорил Андрей негромко, но услышали его все. И может мужики и хотели возмутиться, но при взгляде на чуть ли не плачущего от умиления вестника они могли лишь растерянно переглядываться. «Пожалуйста, продолжайте. Я запечатлею это в глубинах нейросети, в отдельной папочке». КХМ, начальник смены перевел вопросительный взгляд на Нэнси. «Не обращайте внимания», чуть дернула та бровью. «Если его не трогать, он безобиден. Я Нэнси Айл, студентка Академии Вингела, факультет призыва. Это Дельфина Крона, моя сокурсница. Мы прибыли на спецпрактику по направлению директора Академии. Жазелял я наш сопровождающий куратор. Андрей, ты рыцарь, наши призывы. В зеленой границе мы встретимся с другими участниками группы и отправимся дальше, скорее всего, уже завтра утром. Вот документы». К этому моменту Жазель уже слезла с повозки и, встав рядом со своей студенткой, передала страже тонкую папку с бумагами. «Все в порядке», — изучив содержимое, резюмировал проверяющий и вернул папку. с кем вы должны встретиться. «Экзорцистами и Селеста Волкихер», — ответила Нэнси. «Церковница и вампирша», — нервно хихикнул кто-то из стражников, но быстро заткнулся под строгим взглядом начальника. Эти две особы остановились в гостинице «Белая лоза», с серьезным лицом проинформировал он отряд. «И мы будем очень благодарны, если вы их заберете отсюда как можно скорее». «Неужели возникли проблемы?» – удивился Андрей. «А такие милые девушки с виду. Не хочу грубить, а потому промолчу», – было ему ответом. «Проходите, не задерживайтесь. Приятно вам провести время в нашем поселении. А, кстати», – тормознул всех Андрей. «Тут через несколько часов должна будет пройти такая голубоглазая блондинка с офигенной фигуркой и парой крыльев на спине. Вы ее, пожалуйста, не обижайте и не провоцируйте, а то она сильная, но немного тупенькая. И ни в коем случае не говорите ей ничего о лысинах и бритостях. Пожалейте свои мозги. Лучше всего сразу отведите к нам, так всем будет удобнее и спокойнее. Мы примем к сведению», кивнул стражник. Одновременно с этим Андрей отправил Фив сообщение на нейросеть с подробной инструкцией, как и где входить в поселение и что при этом говорить. Та попыталась отмахнуться, но вестник раз за разом бомбардировал ее сообщениями, пока блондинка наконец не смирилась, не ознакомилась и не отсигналила, что все поняла. Спокойнее ему от этого не стало, но хотя бы совесть в лице чешуйки не грызла. Да и если что случится, то сова просто перенесет блудную адептку лысого кулака прямо к ним. Найти гостиницу, где остановились два последних члена их отряда, было несложно. Собственно, она была единственной в поселке, а все стены здания оказались действительно оплетены лозой с белыми стеблями и серебристыми цветками. Учитывая темный, почти черный цвет самого здания, вид получился приметный и весьма специфичный. У Андрея он почему-то ассоциировался с покрытым плесенью пеньком. «Надеюсь, это просто выверт больного подсознания, а не интуитивное понимание сути», – проворчал вестник, следуя за девушками внутрь. «Не хватало еще и прямо тут во что-нибудь влипнуть». Глава 14. Над лесом разнесся разъяренный рев, заставивший зверей испуганно приникнуть к земле, а людей судорожно потянуться к оружию. Все они прекрасно знали этот звук. Король зверей, властитель небес, убийца героев. Королевская мантикора была в ярости. Что-то взбесило ее настолько, что она покинула свое логово еще при свете двойной звезды и теперь носится в небе над сумеречным лесом. Уху-уху, ой да подумаешь, кошка драная, я всего лишь ей чутко гриву подровняла. Уху-ху, заткнись, не лысыть, а то на ужин будет сова табака. Гра-а-а-а. Ну все, во имя вселенской лысинки, ты меня достала. В следующий момент стража зеленой границы имела сомнительную честь наблюдать за тем, как маленькая крылатая фигурка, за которой мчалась десятиметровая туша мантикоры, резко развернулась и пошла на таран. Грохот от столкновения был подобен грому от грозы, но вопреки всякой логике мелкая фигурка осталась висеть на месте, в то время как тушу крылатой кошки просто разорвала пополам, и обе половинки, вместе с разлетающимися потрохами, дерьмом и огромным количеством крови рухнули прямо на поселение. Нет, с одной стороны, местные жители были даже рады, столь ценные ингредиенты буквально валятся на них с неба, вот только придется их для начала собрать и починить крыши в двух домах, на которые упали половинки туши монстра. Впрочем, об этом стража будет думать потом. Конкретно сейчас начальника смены очень сильно волновала победительница воздушной дуэли, которая довольно быстро пикировала прямо к ним. Уже через десяток секунд у ворот стояла красивая голубоглазая блондинка, чью шикарнейшую фигуру самым безнравственным образом демонстрировала облепившее ее мокрое платье, которое еще и полупрозрачным из-за этого стало. Вот только возбуждаться или делать еще какие-то глупости идиотов не нашлось. Просто потому, что платье было пропитано не водой и даже не потом, а кровью одного из самых опасных чудовищ сумеречного леса. Заляпанная кровью и радостно улыбающаяся мордашка только еще сильнее рвала мозги. «Добрых лысин небритым стражам!» — звонким голоском поприветствовала Фив дернувшихся людей. Лысик сказал, что тут можно полыситься и побриться, но только сначала нужно пройти через вас. Итак, кто же из сих лысистых небритов достаточно лыс для обритевания? Уху! Фив посмотрела на сову, сидящую на ветке ближайшего дерева, перевела взгляд на полностью охреневших и абсолютно сбитых с толку стражей, после чего печально вздохнула. Эх, а вот лысик все прекрасно понимает. Тут недавно студентки-практикантки с преподом, страусом и угрюмым небритым типом проходили. должны были предупредить насчет моего появления. А, да, было такое, начальник смены оправился первым. П, проходите. Маркус проводит к гостинице. И это мантикора. Себе оставьте эту бритую кошару. Блондинка сняла с волос кусок мяса и отбросила в кусты. Знала бы, что она такая хрупкая, не обращалась бы к Киншира. Эх, за последнее время ни одного нормального противника, представляете, хоть иди и лысика тряси, только он, зараза небритая, отказывается. Представляете, травма у него, лысиного сына, психологическая, представляете, хоть ты ММХ-МММ, хи-хи-хи, а эта мысль, точно-точно, после такого он на все будет согласен, лишь бы я заткнулась. Все, решено, совиная лысость. Мы идем трясти лысика и потрясать его небритую харю своим чисто выбритым интеллектом. Если не интеллектом, то уж своим внешним видом блондиночка всех потрясла точно. Во всяком случае, сидящий за столиком на первом этаже гостиницы Андрей, мирно ужинающий в компании со слегка нервными девушками, от вида ввалившейся через двери окровавленный Фиф пронес вилку мимо рта, пропахал ею половину щеки, загнал себе в глаз и не обратил на это ровно никакого внимания. Последовавший за этим рывок прямо с торчащим из головы столовым прибором даже вампирша Селеста смогла воспринять только как смазанное пятно из остаточного образа, слишком быстрым он был. В следующие 5 секунд застывшая от шока Фив была осмотрена со всех сторон, облапана и обследована магией. Уф, здорово, облегченно выдохнул вестник. А что, во имя лысины Киншира, были варианты, захлопала ресницами блондинка. Ангелочек, напомни мне, обладаешь ли ты нормальной регенерацией, строго посмотрел на нее Андрей. Ну-у-у, та действительно задумалась, приложив пальчик к губкам. Вроде бы нет. Угу, кивнул вестник. А теперь ответь, как ты сейчас выглядишь? Ой, осмотрев себя, вынесла вердикт Фиф. Вот-вот, Андрей отвесил подруге легкий щелбан, как находящиеся при смерти от многочисленных ран. И это как минимум. У меня рефлекс на умирающие сиськи раньше мозга сработал. У тебя рефлекс на любые сиськи раньше мозгов работает, вздохнула ангелочек. Вот не надо, я почти исправился, покачал тот головой. И вообще марш в ванную. Есть, сир. Проводишь? Вестник смерил ее подозрительным взглядом, но все же кивнул и повел девушку в снятую для них комнату. А тем временем за оставленным им столиком. Очень интересная особа, сказала Селеста, проводив взглядом скрывшуюся на лестнице парочку. И опасная, Ареми покосилась на вампиршу и поплотнее закуталась в серые одеяния экзорциста. Такая растрата, вздохнула Жазиль, глядя в окно. Преподавательницу намного больше интересовали редкие материалы, которые можно было получить из королевской мантикоры. Вот только прав на них у нее не было никаких, а Андрей и Фиф явно не намеревались брать долю от добычи. Просить же эту парочку. От одной мысли о том, что буревестник может потребовать в качестве оплаты, мисс Салую начинали одолевать самые противоречивые чувства. Дельфина и Нэнси же просто молча пили слабенькое вино. Первую слишком сильно шокировал кровавый дождь, недавно прошедший за окошком, так что она пыталась подавить легкую нервозность, а мисс Сайл пыталась примерно представить силу удара, что способен разорвать надвое подобного монстра. Выходило слабо, а озвученная во время дороги просьба Фиф о спарринге уже не вызывала такого энтузиазма. Хорошо, хоть она не успела тогда дать согласие, вестник довольно грубо заткнул ее и отговорил от подобной глупости. В то же время в местной конюшне деревенский алхимик и пара стражников квадратными от шока глазами смотрели на страуса, меланхолично жующего хвостовое жало мантикоры. Там же яд, угу, смертельный. Как я слышал, одной капли на сотню человек хватит. Тем временем странная черная птица проглотила тщательно пережеванный кусок, а через пару секунд упала на пол, забилась в судорогах и сдохла. О последнем говорили лопнувшие глаза, пошедшая изо рта кровавая пена и остановившееся дыхание. Но не успела троица людей начать паниковать, как раздался мелодичный перезвонный страус с хрипом и бульканьем вновь начал дышать, а через десяток секунд все следы страшной смерти исчезли и он с печальным видом поднялся на ноги. «Не получилось», — констатировал и отрешенно посмотрел на притихших людей. «Наши жизни неизбежно станут лишь пылью на дороге, да будет мир праху вашему, угу, и вам того же». Люди предпочли бочком свалить от этого явно опытного суицидника. И кто сказал, что утро добрым не бывает? Блаженно пробормотал я, млея на мягкой кровати в обнимку с шикарной блондинкой. Ты и лысил, сонно сказала лежащая рядом Фиф. Каждый бритый раз ММММ. Дудух, дудух, дудух. кто-то отчаянно замолотил кулаком в дверь. «Ваша ездовая птица повесилась!» «Ебаный страус!» — обреченно простонал я и заорал в ответ. «Его хозяйка в соседней комнате. Мне похуй. Интересно», — вновь подала голос Фиф. «Если ему отпилить ногу, зажарить и съесть, у него вырастет новое. Во-первых, разумных есть плохо», — покачал головой, щипая блонди за сосок и прислушиваясь к кипишу, разгорающемуся из-за одного дурного страуса. «Во-вторых, у тебя и так мозги набекрень. А от мяса этого типа в дополнение к лысости еще и суицидальность может развиться. Мой бедный мозг этого не переживет. В-третьих, эта тушка пропитана всякими неполезными энергиями настолько, что я даже в форме кассии его жрать не рискну. Хмм, хорошо, я не буду его пробовать. И даже брить. Но с тебя спарринг. А может, не надо? У тебя есть альтернатива. Самая лысобритая альтернатива из волосатонебритых альтернатив». Хитро сверкнула она глазками, сев на меня верхом. «Тогда я согласен на спарринг», — быстро заявил в ответ, чем вызвал у Фиф непонимающие хлопанье глазками. «Ары, моя жопа чует подвох эпических масштабов. Бу, плохой лысик», — надулась та. «Зачем я тогда у ночи скачивала курс лекций по квантовой физике и переводила его на лысолинг? Жопа моя, хвала твоей чуйке». Из номера мы выползли только после того, как утих шум, поднятый от вида псевдотрупа этого матерого серийного суицидника. И нет, я ни разу не волновался за Утя. Эта неведомая хтоническая чупакабра, по моим ощущениям, способна будет пережить взрыв планеты, находясь в самом ее ядре. Единственное, что радует, это неспособность страуса пользоваться своими силами, ровно как и нежелание этому учиться. В нашей реальности и так хватает всякого сверхсильного дерьма помимо страуса, что губит звезды. На завтрак наш уже вполне солидный отряд собрался все за тем же столиком, за которым сидели вчерашним вечером. Там я уже более официально познакомил Фиф с Селестой и Ареми, поржал с вида их мордашек от ее лысолинга и выжидающе уставился на Нэнси. Та непонимающе захлопала глазками. «У меня что-то на лице?» «Нет», — вздохнул и щелкнул по клюву сову, попытавшуюся утащить из моей тарелки кусок колбасы. «Просто хочу напомнить, что мы прибыли на место, и как бы вы все к этому не относились, и как бы меня не долбила привычка, но в данный момент лидер команды тут ты, девочка». «Я не девочка», — нахмурилась Нэнси. «Да». Сидящая рядом Фиф удивленно наклонила белокурую головку к плечу. «Когда свадьба? Или это так, полысили и разбрелись?» Я практически наяву увидел значки загрузки над головами девушек. Первой поняла Ареми, которая прикрыла глаза и что-то пробормотала. Кажется, молитву, но может быть и просто матерный загиб. От этой экзорцистки всякого можно ожидать. Селеста и Жазиль ограничились осуждающими взглядами в сторону моего ангелочка. Личико Нэнси осталось невозмутимым, вот только от ее щечек можно было прикуривать, причем буквально, спонтанная магия, так сказать, налицо. А вот Дельфина обвела всех потерянным взглядом и в итоге уставилась на нас с Фиф с мольбой: «Объясните, я немного тупенькая». «Так ты все же еще девочка», — продолжил ангелочек явно издеваться над студенткой, при этом держа тон, лицо и взгляд такими, что ее не то, что в троллинге, а просто в наличии мыслительной деятельности заподозрить было сложно. «Ну ничего, и на твою небритку обязательно найдется лысоватка. А если нет, то можно попросить лысика, он...» «О, не-е-е-е, это без меня», — тут же поднял я руки и поспешил прояснить, пока молодая девушка не взорвалась от переполнявших ее возмущения и смущения. «И нет, Нэнс, ты замечательная девушка, и я был бы совсем не против прибрать тебя к рукам вместе с Дельфиной и Жазиль, но вы вряд ли согласитесь просто на место в гареме старого извращенца, а я совершенно не горю желанием портить с вами отношения из-за разового перепихана. Вон, сидит уже один такой живой пример и прикидывается говорящим поленом», — похлопал я по блондинистой макушке. «Прикидывается?» — Жазиль подозрительно посмотрела в глаза Фиф. «Не понимаю, а чем лысик лысит?» — захлопала та ресничками. «Отставить!» — вновь хлопнул блондинку по макушке, после чего достал из кармана небольшой голографический проектор и развернул прямо над столом карту сумеречного леса. «Это то, что вчера успела разведать Фиф. Немного неравномерно по качеству получилось, но намного лучше обычной вашей карты. Итак, мы сейчас тут. Вот наш примерный маршрут, насколько я помню. Что будем делать?» «Хэйф-эф», — Нэнс выдохнула и решила не скандалить, сосредоточившись на разведданных. «Нужно опросить местных о странностях. Людвиги ведь оставляют следы?» «Еще какие», — скривилась Селеста. «Впрочем, тут у них схрон, так что совсем уж явно они не гадят. Оттого и сложности с поисками. Нужно поискать факты пропажи людей, внесла предложение Ариме. Людвиги не способны сдерживаться. Если они начинают питаться, то полностью осушают тело. Управиться, по-хорошему, нужно за день, напомнил я. А то ведь вчера стражи обещали по-быстрому свалить, да и после устроенного кое-кем шоу не думаю, что нас захотят долго терпеть, и выразительно так посмотрел на Фиф. Шоу, вчера было что-то интересненькое, тут же встрепенулась она, а повторение будет, я хочу, очень надеюсь, что на бис никто не выйдет, помассировал я переносицу. Мисс Салэ, Нэнси посмотрела на преподавательницу, где можно узнать о пропавших, в управлении и у стражи, ответила та, можно разделиться, чтобы быстрее управиться, кивнула шатенка и постучала по столешнице бронированным пальчиком. «Мы с Дельфиной идем в управление, мисс Жазили и Селеста, к страже. Ариме останется присматривать за Андреем, Фиф и этим». Монашка снова прикрыла глаза и забормотала что-то невнятное. Кажется, она все-таки ругалась. Небольшой отряд вышел из поселения с говорящим названием «Зеленая граница». Провожали их практически всем селом и мысленно очень просили не возвращаться, особенно одного небритого типа в черном плаще и его блондинистую подружку со взглядом мыслящего бревнышка. «Меня теперь сюда никогда не пустят», — вздохнула мисс Салая. «Ты преувеличиваешь», — фыркнул Андрей, на ходу задумчиво рассматривающий трещину на прикладе своего мушкета. «Во-первых, они первые начали. Во-вторых, достаточно вам рассказать о происшествии директору, как их поселение мигом вылетит из списка партнеров Академии, и тогда хрен они будут хомячий посасывать, да спричма, Андрей», возмутилась преподавательница, покраснев то ли от гнева, то ли от смущения. «Эф», закатил тот глаза, повесив ружье обратно на плечо и покосившись на красных как томаты девушек. Нормальным цветом лица могли похвастаться только монашка и его неадекватная подруга. «Пуритане, блин, но если серьезно, то им же выгодно все замолчать и сделать вид, что ничего не было, а почему хомячий?» Склонила к плечику очаровательную головку один белокурый ангелочек. «Или это из-за печеньки, но у нее нет хрена, или это как лысина, она есть, но метафизически. Пока не проверишь, неизвестно, а проверив и обнаружив, нужно еще проверить, лысина это или бритость, так и с хомячьим хреном. Хотя я, печенька же в форме хомячка мальчик, а в форме человека девочка. Суперпозиция бритой лысины как она есть. Хэм-эм-эм». Фиф, Андрей остановил подругу, положив ей руку на макушку и развернув к себе. «Эм-эм-эм», та непонимающе захлопала кристально чистыми и честными глазками. «Хватит, пожалуйста. Даже мне это мозги кушает, не то что остальным». «Ну ладно», с довольной улыбкой протянула девушка и, поймав руку вестника, с радостью вжала ее в свою грудь. «Полысили, угу», кивнул мужчина. Минут пять отряд просто молча шел по дорожке, петляющей меж деревьев. Просто потому, что каждому было что обдумать или просто переварить последнее высказывание их ангелочка. Ну а последняя была надежно нейтрализована вестником, без задних мыслей выдавшим ей откуда-то взявшийся леденец на палочке. Обычный такой, который она с веселым причмокиванием и посасывала. Вот только от вида того, как она это делала, почему-то у окружающих девушек снова начинали краснеть лица. Ариме невольно вспоминала кое-какие уроки, что давали ей некоторые подружки во времена бурной молодости, и, невольно сравнивая, она честно признала большой опыт и старательность блондинки. Что же касается произошедшего в оставленном ими городке, ну, скажем так, возникло недопонимание. Кое-кто из местных шишек позарился на красоту юных студенток, но не учел, что к ним прилагаются немалые личные силы. Профессиональный наставник и не привыкший сдерживаться буревестник вкупе со слегка неадекватной белокурой машиной смерти. Или они рассчитывали на антимагические кандалы и взятие заложников. Как бы то ни было, большая часть идиотов теперь кормит червей, а особо невезучая часть кормит твари тени своими душами. Дело тихонько замяли, но их все же попросили покинуть поселение как можно быстрее, во избежание, а то всего сутки пребывания в стенах зеленой границы принесли местным уж слишком много неоднозначных впечатлений. Зато они нашли несколько наводок на логово искомого вампирского клана, что несколько сгладило неприятные впечатления.